в молитве нашей и прости, прости ты нас. О, услышь, Господь, ты нас и пошли в свой мир. О, да. Нам сил, нам сил для борьбы с грехом. О, дай ты нам сил, нам сил для борьбы с грехом. О, слышь ты нас, Боже, услышь, услышь, Боже наш. Ты не все знаешь, ты не все зришь. Склонись к молитве нашей и прости, прости ты нас. О, услышь, Господь, ты нас и пошли свой мир. Дай веру нам всем, веру и любовь. Пошли, дай веру нам всем, веру и любовь нам пошли, пошли. О, слышь ты нас, Боже, услышь.